Глава 12. Инструмент номер 12. Будь, что будет. Положитесь на результаты той работы, которую вы проделали при помощи предыдущих 11 инструментов, и будь, что будет. После того, как вы всесторонне и детально проанализировали сценарий, используя 11 инструментов, вы заложили мощный фундамент для вживания в роль. Теперь вы должны еще раз вспомнить всю ту работу, которую вы проделали, довериться возможностям использованных вами инструментов, отпустить ситуацию и сказать себе «будь что будет». Когда вы отпускаете ситуацию, вы должны фокусироваться исключительно на вашей сценической задаче, которая будет подталкивать вперед вас и действие в целом. Доверие к проделанной работе, умение в нужный момент сказать «будь что будет» и концентрация исключительно на выполнении своей задачи, сценической задачи, помогают вести себя на сцене так, как мы ведем себя в жизни. Чтобы добиться спонтанного и необычного поведения, вы должны почувствовать себя свободным. Будь что будет, постарайтесь выбросить из головы все те мысли, которые пришли вам в голову, когда вы анализировали сценарий. Не уходите в себя, в свои мысли и свои переживания. Вы должны верить, что вы подготовились как полагается, и что результаты вашей работы не замедлят дать о себе знать. Так и произойдет, поскольку, используя предыдущие 11 инструментов при работе над ролью, вы обращались к своей мышечной памяти и таким образом заложили прочную базу, которая позволит проявиться подлинно человеческим импульсом и реакциям. Рычагом, запускающим работу всех этих инструментов, должно стать ваше «будь что будет». Это принципиально важно, поскольку если вы не отпустите ситуацию, вы будете слишком скованы, пытаясь повторить то, что делали, и действовать слишком рассудочно, хотя ничего исправить все равно не сможете. Для воссоздания реальной жизни вы должны чувствовать, что может случиться все, что угодно, что возможно все. Вы не можете отпустить ситуацию до тех пор, пока вы не будете уверены, что вся проделанная вами работа никуда не исчезнет в тот момент, когда вы скажете себе «будь что будет». Да, я знаю, что просто поверить это сложно. Вам кажется, что если вы не будете непрерывно удерживать в своей голове принятые вами сценические решения, то все пойдет на смарку. Но если то или иное решение далось вам тяжело и ставки высоки, то ничего никуда не денется. Более того, перестав себя контролировать, вы сделаете свои переживания ярче, а потребности еще более отчаянными. Ваша голова не будет участвовать в происходящем и не сможет помешать свободному течению эмоций какими-то рационализациями. Если ваши решения были недостаточно удачными, это станет заметно очень быстро, поскольку когда вы скажете «будь что будет», они никак себя не проявят. Это скорее даже хорошо, так как у вас еще есть возможность что-то пересмотреть и доработать, вернуться назад и найти более подходящий вариант. Даже в процессе игры вы можете изменить менее удачные решения на более удачные, которые можете использовать в следующем дубле или во время следующего прогона пьесы. Как отпустить ситуацию? Не думайте о проделанной работе, за исключением сценической задачи. Не пытайтесь вспомнить все творческие решения, которые вы приняли. Доверяйте себе и позвольте той информации, которую вы извлекли из анализа сценария и во время репетиций, осесть в вашем подсознании, чтобы ваши переживания и потребности могли естественно проявиться в вашем сценическом поведении. Это также поможет вам по-настоящему слушать вашего партнера или партнеров по сцене, поскольку вы не уйдете в себя, размышляя о проделанной вами работе. Зрителям не слишком интересно наблюдать за тем, как вращаются шестеренки в вашей голове. В жизни между нашими словами, равно как и между нашими действиями, нет никаких зазоров, мы целостны. Принцип «будь что будет» позволяет актеру действовать и реагировать естественным образом, то есть так, чтобы один жизненный момент плавно перетекал в другой. Новые ответы будут рождаться у вас абсолютно спонтанно, благодаря тому прочному фундаменту, который вы выстроили. Это означает, что если вы не проделали всю необходимую работу, то ничего и не получится. Так что не ленитесь! Вы не можете сказать «будь что будет» до тех пор, пока вам не на что опереться. Вы должны делать свою работу. Не забывайте универсальный принцип: что посеешь, то и пожнешь. Чем больше сил и фантазии вы вложили в создание своего персонажа, тем лучший результат будет ожидать вас в конечном счете. Другими словами, относясь к своей работе спустя рукава, вы получите предсказуемо жалкий результат. Когда вы проработаете образ по-настоящему глубоко, то и результат будет соответствующим. Чем большую работу вы проделали, тем на больший эффект вы можете рассчитывать, говоря себе в определенный момент «будь что будет». И это подводит нас к разговору о том, в чем же состоят профессионализм и правила проведения репетиции. Во время каждой репетиции вы будете обнаруживать все новые и новые нюансы и детали, все новые факты о том человеке, которым вы пытаетесь стать. Каждая репетиция даст вам новую информацию о тех решениях, которые вы приняли, какие из них удачны, а какие нет. Помните, не бывает правильных и неправильных решений. Есть только более и менее эффективные. Любое творческое решение – это бонус, поскольку оно в любом случае предоставляет вам больше информации о вашем персонаже. Когда вы не экспериментируете, вы тратите время впустую. Попытайтесь вытянуть что-то на поверхность, вдруг это сработает. А даже если эта попытка ни к чему не приведет, она в любом случае натолкнет вас на новые мысли, которые рано или поздно приведут вас к идеальному решению. Длительное время, потраченное на репетиции, во время которых вы можете продолжать пробовать новые идеи и варианты для каждого инструмента, это то, что приводит вас к самым удачным решениям. Поскольку у вас появляется возможность обнаружить всевозможные тонкости, скрытые моменты и в полной мере осознать многоплановость сцены. Еще раз хочу подчеркнуть, что основное качество в нашем деле – это упорство и работоспособность. И чем больше вы работаете, тем выше будет ваше мастерство. Чем больше времени вы потратите на репетиции, тем лучше вы будете играть. Процесс репетиции. Первое. Прочитайте сценарий по меньшей мере один раз. Второе. Проделайте грубый приблизительный анализ сценария в качестве домашней работы перед тем, как встретитесь с партнером по сцене. Пишите карандашом, чтобы иметь возможность потом стереть, поскольку вы постоянно будете пробовать разные варианты. Третье. Встретьтесь со своим партнером по сцене и, проиграв сцену несколько раз, установите, какие решения работают, а какие необходимо изменить. Четвертое. Дома переосмыслите то, что вам удалось выяснить во время репетиции. Определите, что вы хотите попробовать в следующий раз. Пятое. Снова устройте репетицию со своим партнером по сцене. Остановитесь, когда почувствуете, что варианты, которые вы нашли, оказались неудачными. И переделывайте этот кусок сценария снова и снова, пока не найдете подходящий вариант. Шестое. После репетиции дома найдите другие решения вместо тех, которые на предыдущей репетиции оказались неудачными. И на следующую репетицию придите уже со свежими идеями. Седьмое. Повторяйте, пока не почувствуете, что сделали все возможное, или пока не придет время играть перед зрителями или перед камерой. И, предвосхищая вопрос, который мои ученики задают мне постоянно, слишком много репетиций не бывает. Все именитые актеры знают это. Когда я работала с Шарлиз Терон над фильмом «Адвокат дьявола», я обнаружила, что Аль Пачино – актер, который буквально одержим репетиционным процессом. В одной сцене, которая занимала всего 3 страницы, Пачино останавливался в каждом такте сцены и снова его переигрывал, изменяя те творческие решения, которые оказались неудачными, и доводя до совершенства те, которые ему нравились. Он переходил к следующему такту только после того, как чувствовал, что все сделал идеально. Репетиционный процесс для крохотной 3-страничной сцены занял у него несколько дней. Во время репетиции вы должны много раз останавливаться и начинать снова, а закончить репетировать вы имеете право только тогда, когда будете уверены, что вы верны своей сверхзадаче. Вы стремитесь к своей сценической задаче. На вашем пути есть серьезные препятствия. Вы выбрали в качестве замены человека, который играет большую роль в вашей жизни. Внутренние объекты вызывают у вас сильные эмоции. Вы наилучшим образом разбили текст на такты и действия. Благодаря вашей предыстории вы понимаете, сейчас или никогда, ваше место действия и 4-я стена отчетливо стоят у вас перед глазами. Вы используете манипуляции, которые делают ваше поведение более реалистичным. Ваш внутренний монолог идет свободно. Ваши жизненные обстоятельства придали вам достоверности. Каждая репетиция делает вашу базу все более прочной, и вы чувствуете, что можете отпустить ситуацию, а там будь что будет. Вставка. Ваши жизненные обстоятельства добавили вам достоверности. Чем больше вы учитесь и работаете, тем больше у вас шансов достичь успеха. За долгие годы преподавательской деятельности я обнаружила, что у всех успешных и знаменитых актеров, которым я помогала упрочить свое положение, было нечто общее. Нечто, что и привело их к успеху. Нет, речь не о красоте и даже не о таланте. В Голливуде красивых актеров пруд пруди. Нереализованные таланты встречаются на каждом шагу. В чем же секрет? Будьте открыты новому. Помните, что всегда есть что-то, чего вы не знаете или не умеете. Джон Войт однажды сказал мне, что великий актер никогда не прекращает учиться. Рискуйте. Страх прекращает творческий процесс. Никогда не стремитесь к душевному комфорту, не полагайтесь на безопасные варианты. Не бойтесь зарываться в темные глубины своего подсознания. Не бойтесь выглядеть глупо. Вообще ничего не бойтесь. И самое важное – упорно трудитесь. Чем более напряженно актер, сценарист, режиссер и так далее работает, тем большего успеха он достигает. Шарлиз Терон – одна из самых открытых к обучению, склонных к риску и трудолюбивых актрис, которых я когда-либо видела. Когда она занималась в моем классе, она репетировала непрерывно и часто просила дать ей двойное домашнее задание. Она всегда просила самые трудные сцены и демонстрировала при работе над ними самые смелые и рискованные решения. Ее соученики смотрели на ее игру, затаив дыхание и тщетно стараясь угадать, что она еще такое выкинет. Когда Шарлиз работала над одним из своих фильмов, который снимался в полумиле от моей студии, она приходила в мой класс во время обеденного перерыва. В последние дни съемок она позвонила мне и попросила назначить ей партнера, чтобы она могла начать работать над сценой в классе. А чтобы подстраховаться, она позвонила одному из своих друзей по актерскому классу и спросила, не хочет ли он сделать с ней сцену во время ее 2- или 3-недельного перерыва между 2 фильмами, просто на случай, если я ни с кем не договорюсь. Ни для кого не стало сюрпризом то, что она достигла головокружительных высот в своей карьере и добилась всеобщего признания. Шарлиз красавица, но тот факт, что за свою роль некрасивой, отталкивающей Эйлин Уорнес в фильме «Монстр» она получила премию «Оскар», является свидетельством того, что дело в ее одержимости актерской профессией, а не в красоте. Вы тоже способны добиться подобных высот, так что пусть эта история послужит для вас примером. Я могла бы рассказывать и рассказывать про актеров, которые стучались в мою дверь, до этого не имея в принципе никакого актерского опыта, но благодаря способности и обучению и невероятному трудолюбию становились именитыми актерами и завоевывали многочисленные награды. Теперь у вас есть инструменты. Чем больше времени и усилий вы потратите на их изучение и на работу с ними, тем большим профессионалом вы станете. Вы не можете рассчитывать занять первое место на пьедестале почета, если не будете практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться. Награда не заставит себя ждать, если вы будете открыты всему новому, рисковать и упорно трудиться.